Как бы там ни было, а слияние с душой Поттера очень сильно омолодило мое сознание. Да, у меня имеется огромный опыт жизни в другом мире. Да, я циник и прагматичная сволочь. Да, я одно из самых сильных, богатых и влиятельных существ на этой планете. Но при всем при этом я не чувствую себя каким-то древним стариком. Я нуждаюсь в этих людях и простом теплом человеческом общении. И они мне это дают, за что я им бесконечно благодарен. Приближался Новый год и назначенный на этот день большой бал повелителя магии. Как и говорил ранее, бал я решил провести в поместье Вулпис. Не только слуги, но и все мы мотались по поместью, как угорелые, поправляя различные детали. Белла с Андромедой командовали, а Шаула им поддакивала. Нам же с Джеймсом и Сириусом оставалось только смиренно следовать советам дам. К всеобщему нашему огорчению конспирация требует от нас делать вид, что мы не только не родственники, но даже не знакомы. Эта информация еще долго останется тайной для общественности. А Беллатриса с Сириусом вообще вынуждены присутствовать на балу загримированными, как и на моей дуэли. Но по одному танцу своим родственницам я пообещал. Подозреваю, на балу у меня с отцом отбоя от девушек не будет, еще бы, два таких завидных холостяка. И вот наступило 31 декабря 1991 года. Наряд для бала мне подбирали все вместе и чуть не подрались из-за этого. В итоге пришли к общему компромиссу. Сложно описать этот костюм на словах, но больше всего он походил на парадную гусарскую форму белого цвета. На плечах у меня красовались золоченые эполеты с шестью драгоценными камнями, символизирующими все шесть родов, которые я возглавляю. Пиверелл, Бриллиант, Слизерин, Изумруд, Гриффиндор, Рубин, Поттер, Огненный Опал, Блэк, Черный Сапфир, Вулпис, Белый Нефрит Хоттен. Как сказала Белла, ты можешь сколько угодно скрывать свое истинное имя, но на этом балу ты обязан всем показать, кто ты есть на самом деле. И если кто-то что-то не поймет, это его личные проблемы. Сама же она категорически отказалась наряжаться в старуху и преобразилась в очаровательную юную леди с длинным шлейфом голубых волос, наряженную в платье цвета слоновой кости. Сириус же предстал в роли ее почтенного отца. Исполнять роль шустрого старичка ему очень понравилось, можно из-под тишка творить мелкие пакости, а на тебя никто и не подумает. Андромеда с Шаулой оделись в черные вечерние платья классического покроя. Отделка платьев, бижутерия и прочие мелкие аксессуары буквально кричали: эти женщины являются представительницами древнейшего и благороднейшего рода Блэк. Отца Белла так и не смогла уговорить нарядиться в алый костюм 18 века с обилием золотых кружев. Он наделся в строгий черный сюртук с золотыми украшениями, отдаленно напоминающий парадную офицерскую форму военно-морского флота России. Только вместо кортика на поясе висела волшебная палочка. Бал начался с самой нудной, по моему мнению, процедуры, встреча гостей перед камином, через который они и прибывали. Действие это затянулось довольно надолго, ведь гости прибывали со всего света. Еще бы, ведь бал у князя тьмы, у повелителя магии не каждый век случается. В магическом мире, где развлечений не так уж много, даже бал у заштатного аристократишки, уже грандиозное событие, что уж говорить о моем бале. Церемония приветствия не предусматривает какого бы то ни было серьезного общения, только взаимное представление друг другу, поклоны, возможно комплименты, но не более того. Поэтому, хотя меня и заинтересовали многие личности, в частности директора магических школ, пообщаться с ними сразу не представлялось никакой возможности. Пожалуй, самыми интересными событиями за все это время были прибытия Николя Фламмеля и Альбуса Дамблдора. «Приветствую вас, молодой человек», — слегка кивнул мужчина лет 40. Сложно было сказать, кивнул ли он мне или отцу, но на такое поведение он имел некоторое право. «Вы так сильно меня заинтересовали, что я решил ненадолго выйти из своего добровольного затворничества. Ах да, что же это я? За века совсем позабыл правила хорошего тона. Мое почтение, лорд». В этот раз было вполне понятно, что его поклон, выполненный в традициях Франции 17 века, предназначался именно мне. «Месье Николя Фламмель», — ответил я ему соответствующим уважительным поклоном, хотя всем остальным гостям едва кивал головой, «для меня огромная честь приветствовать вас в своем доме». Казалось бы, ну что тут такого, два человека поприветствовали друг друга. А нет, все не так просто. Одно только появление этого человека на балу говорит о том, что меня начали воспринимать всерьез. А вот выходка с поклоном указывает на то, что в полной мере уважения я пока еще не заслужил, и общаться он со мной готов, так сказать, авансом. Это как если бы вы знали, что некий режиссер регулярно выпускает некачественные фильмы, но очередная его работа вдруг стала пользоваться повышенной популярностью. Понятно, что тратить 3 часа собственного времени, чтобы в очередной раз разочароваться, вы не пожелаете и предварительно посмотрите трейлер этого фильма или почитаете отзывы. Вот и Николя Фламель дал мне знать, что если я хочу с ним серьезно пообщаться, то должен его заинтересовать. Не менее интересным было прибытие Дамблдора. Многие из гостей, наверное, подумали, что старик окончательно сошел с ума. И было отчего. Первым через камин прибыл Дедалус Динглу, выреженный в костюм Герольда. Он со всей дури стукнул здоровенным посохом об пол, будто хотел пробить дыру в подвал, и провозгласил: «Кавалер ордена Мерлина первой степени, победитель Гриндевальда, величайший светлый волшебник нашего времени, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор с сопровождающими». «Очешуять?» – пробормотал себе под нос Джеймс. И я был с ним полностью солидарен, потому как из камина появился Дамблдор в выреглазной фиолетовой мантии, обильно облепленной стразами, а следом за ним вся семейка Уизли в полном составе. Видимо, в честь праздника они решили взять одежду на прокат. Хотя они и были одеты в дешевые однотипные мантии, но это все же было лучше, чем их обычные клоунские наряды. «Добрый вечер, Гарвид!» – радостно поприветствовал меня Дамблдор. «Интересно, чего он добивается своим поведением? Что вы хотите этим сказать?» – решил я ответить словами Гэндальфа. «Желаете мне доброго вечера или утверждаете, что вечер сегодня добрый и неважно, что я о нем думаю? Или, может, вы хотите сказать, что испытали на себе доброту этого вечера? Или вы считаете, что все должны быть добрыми именно в этот вечер? Думаю, я его основательно загрузил, потому что все заготовленные фразы, а я не сомневаюсь, что таковые были, застряли у него в горле. А, собственно, неважно. Приветствую вас, Альбус». Я отвесил старику поклон уважения, вежливость еще никого не убивала, глядишь, и я не сломаюсь. Уизли же я предпочел не заметить, очень уж неохота устраивать скандал. Может, ради этого он их и притащил. «Гарвид, тут такое дело», — продолжил разговор Дамблдор, игнорируя все нормы приличия, «ведь приветствие уже закончилось, моим друзьям по какой-то причине не дошло приглашение на твой бал. Видимо, сова где-то в дымоходе застряла. Поэтому я взял на себя смелость и пригласил семью Уизли от твоего имени. Альбус», — улыбнулся я, — «в следующий раз, когда захотите пригласить кого-то от моего имени, не забудьте уточнить, какая намечена программа на вечер. А то на сегодняшнее мероприятие артисты уже наняты и группа клоунов в расписании не предусмотрена». Гости начали, не особо скрываясь, посмеиваться. «Это кого ты клоуном назвал? Есть попадание. Шестой, как всегда, не может сдержать язык за зубами. Даже близнецы и седьмая, скрипя зубами, проглотили насмешку. Подумаешь, какой высокородный выискался. Мы, между прочим, чистокровные волшебники. Сейчас мои братья тебя на дуэль вызовут и разотрут тебя в порошок. Знаете, Альбус, я сделал над собой титаническое усилие, чтобы не заржать. Мартышка у ваших клоунов забавная, но пусть возьмут ее на поводок, а то еще кого-нибудь из гостей покусает». Тут уж сдерживаться никто не стал, и гости радостно засмеялись, а красного от стыда и гнева Рона заткнула мать. Что же до Гарри с Дадли, то они получили официальные приглашения на бал, но вот беда, Вернон Дурсли умудрился выиграть новогоднее кругосветное путешествие на четверых, которое совершенно случайно оказалось в акционной праздничной индейке, поэтому мальчиков не отпустили ни на какой бал. Естественно, это путешествие организовал я, чтобы не возиться на балу с этими двумя пацанами, ведь их родителей я пригласить никак не мог. Вы только представьте себе читу Дурслей на мероприятии, где все окружающие, согласно их авторитетному мнению, ненормальные. Да и самих их окружающие будут считать клоунами похлеще Уизли. Вот я тоже как представил себе подобный кошмар, так сразу понял, что мне эти проблемы не нужны. Как выяснилось, сделал я это правильно, потому что встреча Дурсли и Уизли грозила превратиться в скандал вселенских масштабов. Может, Дамблдор именно этого и добивался. Кто знает, как бы то ни было, а регламентированное время на прием гостей истекло, и я мог наконец приступить к основным обязанностям хозяина бала. Положение хозяина бала вовсе не предусматривает безудержного веселья и развлечений. В первую очередь он обязан следить, чтобы гости не скучали и ни в чем не нуждались, а также улаживать конфликты, если таковые возникнут. Конечно же, всеми этими вопросами занимаются слуги, которые незаметно информируют хозяина о тех или иных происшествиях, иначе в одиночку за всем просто не уследить. Кстати, мои слуги произвели на гостей неизгладимое впечатление. Некоторые потом даже спрашивали, как можно их у меня приобрести, на что я отвечал неизменным отказом. Парочка перебравших волшебников попытались было приставать к симпатичным служанкам, но получили от меня однозначное предупреждение и благоразумно не стали обострять конфликт. В остальном же хозяин бала может веселиться наравне со всеми. Именно этим я и занялся. Гости разбились на группы по интересам, а я первым делом направился к директорам магических школ, которые так удачно собрались все вместе. Обменявшись несколькими формальными фразами, мы сделали друг другу намеки на возможное дальнейшее общение, после чего я пригласил на танец мисс Сакими Адзаву, директрису японской школы магии Махотокара. «Ваши родители без сомнения не ошиблись, давая вам имя», — обратился я к ней на японском. «О, лорд, вы меня смущаете», — улыбнулась эта очаровательная миниатюрная японка. «Неужели решили приударить за старушкой?» «Ну, какая же вы старушка?» — делано удивился я. «Вам на вид не больше 25, это ведь самый расцвет женской красоты». И тут я не соврал. Женщина действительно выглядела довольно молодо. У японцев вообще сложно определить возраст, а уж японка-волшебница вполне может позволить себе выглядеть молодо. «Вы ведь в курсе, что у меня есть муж?» — наигранно возмутилась она. «О, я не претендую на его права», — улыбнулся я ей, — «но ведь ничто не мешает мне восхищаться вашей красотой. Наверняка, вы скажете это сегодня еще многим девушкам. Уверен, что так оно и будет. А вы отлично владеете японским. Даже акцент не слышится», — удивилась она. «Да, папа много путешествует по свету и до школы повсюду брал меня с собой, поэтому, помимо английского и японского, я свободно владею французским, испанским, русским и немецким языками», — подтвердил я. «Лорд, вы поразительный юноша. Насколько я знаю, никто еще не достигал таких высот в вашем возрасте. К чему же вы стремитесь? Я уже как-то говорил прессе, что желаю стать архимагом, но цель у меня совсем иная. Сегодня я, как хозяин бала, буду произносить речь, вот тогда-то я и приоткрою завесу этой тайны. Следующий час я потратил на общение с гостями и танцы с различными уважаемыми дамами. Почему мне еще не попытались подсунуть в партнерши по танцам какую-нибудь юную особу? Все просто, их тут не было. Мероприятие такого уровня не предусматривало присутствие детей моего возраста. Кстати, эти самые Уизли разбрелись по залу и активно пытались лезть с разговорами к гостям. Гости же к ним относились именно так, как я и предложил, как к клоунам. Например, шестой очень сильно всех развеселил своим аппетитом и отсутствием манер. Один толстый аристократ из Италии даже решил с ним поспорить, что Рон не сможет съесть все блюдо на одном из столиков за время бала. Когда Молли Уизли попыталась избавить сына от позора, гости ей не позволили, еще бы, такое замечательное развлечение. В итоге Рон все-таки не справился и не заработал свою сотню галеонов, но ему вручили приз зрительских симпатий, 10 галеонов, чему Рыжий был безмерно рад. Сам же я был так занят, что даже с родственниками еще ни разу не пересекался. Несколько раз замечал в толпе Николя Фламеля, который активно отбивался от всяческого общения. Сам я к нему подходить не спешил, чтобы не создалось впечатление, будто он мне зачем-то нужен. Впрочем, он и сам не подавал никаких сигналов, что хотел бы со мной поговорить. Да и вообще общаться с этим товарищем я как-то не горел желанием. Схватка интеллектов совсем не то, что мне нужно в данный момент. Спустя некоторое время я поднялся на балкончик второго этажа, откуда намеревался толкать свою речь. Отец стоял в тени за моей спиной и безмолвно поддерживал меня. «Леди и джентльмены, еще раз приветствую вас в своем доме», — слегка кивнул я, когда музыка умолкла. Дабы мои слова обрели больший вес, я накрыл весь зал легким полем воли лорда. «Все вы наверняка задаетесь вопросом, кто такой Гарри Гриффиндор. Некоторые, без сомнения, считают меня марионеткой моего отца. Кто-то думает, что я просто зазнавшийся юнец, недостойный титула повелителя магии. А кто-то, возможно, ждет от меня великих свершений. Я не намерен никого ни в чем разубеждать или предлагать судить по моим поступкам. Вы, наверное, будете удивлены, но у меня нет намерения кардинально менять этот мир. Политика меня пока что не интересует, поэтому моим представителем во всех властных структурах станет мой отец Джеймс Гриффиндор. Сам же я хочу заняться вопросом образования в магической Англии. За время отсутствия хозяев Хогвартс превратился в одну из худших школ магического мира. Дамблдор хотел было что-то сказать, но я не дал вставить ему слово. Да, Альбус, не надо спорить. Выпускники Хогвартса тупые необразованные дилетанты. Вы не можете не знать, что при приеме на работу за границей выпускников Хогвартса заставляют проходить тесты на соответствие занимаемой должности. Хочу заметить, что в других странах ситуация с образованием лишь немногим лучше. Как это ни печально, но, отгородившись от мира людей, волшебники сознательно залезли в болото бескультурья и беспросветной безграмотности. Мы деградируем. То, что было обыденностью для наших предков, современными волшебниками считается вершиной мастерства. Поэтому я намерен сделать свою школу флагманом в мире науки и просвещения. Этого не сделать за один день, но именно к этому я буду стремиться. Уже сейчас самые обыкновенные люди, не обладающие и толикой волшебства, люди, которых вы, порой, так любите презирать и унижать, превзошли нас во многом. Назовите мне самые значимые достижения магического мира за последние 300 лет. Изобрели очередное зелье для выведения прыщей. Создали колдопарат, идею которого украли у людей. Ну, может, еще пару мелочей придумали. А люди научились летать. Они даже побывали на Луне. Да-да, на той самой белой штуке, которую по ночам можно лицезреть в небе. Люди постепенно изучают окружающий их мир и скоро они доберутся до нас. Знаете ли вы, что год назад в Германии был создан первый условно удачный искусственный волшебник? Этот образец был туп как пробка и не способен к осмысленным самостоятельным действиям, а его магических способностей едва хватало, чтобы передвинуть спичечный коробок, но начало уже положено. В зале резко загомонили, подобные новости не на шутку всех встревожили. Можете не волноваться, как мне сообщили, немецкое министерство магии уничтожило лабораторию и образец, но сам факт уже не отменить. Если у людей получилось раз, то кто даст гарантию, что следующий эксперимент будет столь же провальным? Хотим мы того или нет, но люди и волшебники являются потенциальными противниками. Нет, я никого не призываю к войне с людьми. Более того, я категорически против подобной войны, потому что волшебники неизбежно проиграют, как уже однажды случилось. Волшебный мир ушел в подполье не от хорошей жизни. Я хочу, чтобы волшебники узнали своего вероятного противника, учились у него и превзошли его во всем. Если мы этого не сделаем, то уже через одно-два поколения наступит точка невозврата для нашего вида. Именно этим я и намерен заниматься в ближайшие годы. Улучшать образование и повышать качество жизни волшебников. Ну, а сегодня мы будем просто отдыхать и наслаждаться праздником. С наступающим вас Новым годом, господа! В зале воцарилась звенящая тишина. Видимо, моя речь сильно всех впечатлила. Наконец, раздались одинокие хлопки в ладоши. Это Фламель почему-то решил меня поддержать, а уже вслед на ним зал разразился громкими аплодисментами. Зажигательная речь. Встретил меня у основания лестницы древний алхимик. Вы все-таки сумели меня удивить и даже впечатлить. Похвалил меня он. Спасибо, кивнул я. Я рад, что смог вызвать интерес такого человека, как вы. Знаете, лорд Гарвит, вы сейчас очень высоко забрались. У вас даже есть шанс многое в этом мире изменить. Но будьте осмотрительны. Если вы оступитесь, то падение с такой высоты можете не пережить. Это угроза. Приподнял я брови. Никак не ожидал от него. Нет, что вы. Он так правдоподобно взмахнул руками, что я ему почти поверил. Простое предупреждение. В этом мире существуют силы, которым простой человек не сможет противостоять. О чем вы? Неужели он действительно хочет меня о чем-то предупредить? О, не слушайте глупые речи старика, улыбнулся Фламель. Видимо, с непривычки вино ударило мне в голову. Пойду я, пожалуй, посижу немножко и отправлюсь домой. Удачи, юный лорд. Фламель действительно отошел в сторонку и больше ни с кем не общался. Интересно, что же он пытался мне сказать? Наконец-то я добрался до маленькой группы прекрасных незнакомок, одна из которых обладала волосами цвета неба. С этими девушками я смог немного отдохнуть и просто расслабиться. Я потанцевал с каждой из них, а когда танцевал с белой, то так увлекся, что мы без остановки протанцевали два танца подряд, немыслимое событие для такого мероприятия. Как я уже говорил, к счастью, этот бал не предусматривал присутствие детей и потому мне не пытались сосватать очередную невесту. Зато все наперебой рассказывали, какие у них замечательные дочки, внучки, племянницы и что мне следует с ними непременно познакомиться. А вот Джеймсу в этом плане повезло меньше. Его буквально окружила толпа юных волшебниц, которые не замолкали ни на минуту. Помните незабвенный мем с Робертом Дауни-младшим, когда он, исполняя роль Тони Старка, закатывает глаза? Вот именно такое выражение лица я в какой-то момент смог наблюдать у отца. Бедный, как я ему сочувствую. Несколько раз со мной пытался пересечься Дамблдор, но разговаривать с ним я был не намерен. Я уже понял, что старик хочет, чтобы я затеял скандал на собственном балу. Здесь очень много журналистов и некоторые, наверняка, работают на него, поэтому выставить меня идиотом с его авторитетом и опытом вполне возможно. Хотя большинство газет магической Англии находится под моим контролем, но явный скандал замять не удастся, так зачем его провоцировать? Наконец пробила полночь. Мы встретили новый 1992 год и гости начали расходиться. Бал закончился. Проводив последних гостей, я полностью разбитый направился к себе в спальню, оставив все остальные заботы по приведению особняка в порядок на слуг. Я так вымотался за этот день, что свалился на кровать и полностью отключился. Даже то, как служанки переодевают меня в пижаму, воспринимал, словно сон. Глава 34. Примечание к части. Поздравляю всех с Днем Святого Николая. Это новая глава, подарочек всем моим читателям. Я наконец-то переписал весь свой фанфик и настоятельно рекомендую прочитать его с самого начала, потому что изменений в нем очень много. Старая версия была короче текущей на 118 страниц. Если же кто-то из читателей слишком ленив и намерен читать только новые главы, то не удивляйтесь, что какие-то события будут противоречить старой версии фанфика. Я наконец-то переписал весь свой фанфик и настоятельно рекомендую прочитать его с самого начала, потому что изменений в нем очень много. Старая версия была короче текущей на 118 страниц. Если же кто-то из читателей слишком ленив и намерен читать только новые главы, то не удивляйтесь, что какие-то события будут противоречить старой версии фанфика. Утром 1 января я проснулся довольно поздно, и первым делом побежал в главный зал поместья. Там под елочкой меня дожидались подарки. Даже не знаю, что на меня нашло, но на меня нахлынуло ощущение праздника. Тот самый детский восторг, который с возрастом теряется и уходит на второй план. Под елкой меня уже ждали родные, которые также с нетерпением ждали момента, когда можно будет разворачивать подарки. Многочисленные подарки от вчерашних гостей, а также те, что пришли с почтой, были тщательно проверены на предмет опасных неожиданностей, рассортированы и лежали в стороне. Там в основном были различные мелочи или даже сладости, но было и несколько интересных артефактов, а также парочка редких книг. Но меня сейчас гораздо больше интересовали подарки от родственников. «Ну ты и Соня!» – делано возмутился Сириус. «Давай скорее открывай, а то мы уже все извелись». После этих слов я демонстративно медленно стал распаковывать его подарок, отчего крестный аж зубами заскрипел. В коробке лежал артефакт, внешне похожий на компас. «Сириус, а что это такое?» Задумчиво почесал я затылок. «Когда мы учились в школе, твоя мама вела дневник. Она держала это в большой тайне, но я все-таки смог про это узнать и никому не рассказывал. Я точно знаю, что она где-то спрятала этот дневник. Этот компас сделан на основе моих воспоминаний, когда я несколько раз видел данный предмет. Есть шанс, что с его помощью ты сможешь найти дневник Лили. Вот это неожиданно!» Обрадовался я. «Спасибо большое, крестный. Даже если я ничего не смогу найти с помощью этого компаса, то это будет замечательное приключение». Следующий подарок был от отца. «Пожалуй, эту штуку можно назвать мечтой миллионов, самый настоящий ховерборд. Летающая доска имела не только все функции оригинального девайса из фильма «Назад в будущее», но и расширенные возможности. Я тут же вскочил на доску и сделал пару кругов по гостиной, Благо места в зале было много, и такое мое поведение ничуть не грозило столкновениями с предметами обстановки. Под конец своего пробного полета совершил тройное сальто, не отрывая ноги от доски. По скорости, маневренности и функционалу эта штука превосходит все ныне существующие гоночные метлы. Буду теперь нервировать Вуда, а то он уже достался своим квиддичем. Ну не нравятся мне метлы в качестве транспорта и все тут. От Андромеды я получил набор Зельевара, Белла подарила мне уникальную книгу по артефакторике, а Шаула подарила заготовку под магический посох. Если не захочешь применять его по прямому назначению, то можешь отгонять от себя многочисленных невест. Прокомментировала она. Естественно, они не обошлись без подарков с моей стороны. Сириус получил новейшую масс-драйверную винтовку, сделанную на основе технологий мира Mass Effect и магической начинки. Увидев эту штуку, остальные тоже загорелись желанием получить себе такую, но в ближайшие пару месяцев это невозможно, потому что данная технология еще не доведена до серийного производства, а винтовка Сириуса является уникальным прототипом. Отец получил не менее уникальный прототип керамической брони, сделанный по чертежам брони N7. Андромеда обзавелась стильным браслетом с функцией омни-клинка. Шаула получила небольшую коробочку с штурмовой турелью. А Белли достался самый необычный подарок – зародыш симбионта на основе Silverlight. Данная версия не содержит нулевого элемента и имеет сильно ограниченные возможности, но все же дает великолепную защиту и маскировку. И что это за гадость? Удивленно уставилась на подарок Белла, а удивляться было чему, ведь в коробочке лежал комочек серебристой слизи. Почему сразу гадость? Возмутился я ее реакции. Не хочешь? Передай кому-то другому, и этот кто-то станет счастливейшим человеком на земле. Не, то, что это подарок от тебя, уже делает его особенным для меня. Но хотелось бы узнать, что это такое. Угощение. Ехидно улыбнулся я. Угощение, да. С сомнением протянула женщина. Ну ладно. Она выдохнула, словно намеревалась выпить водки или даже спирта и запихнула серебряный комок симбианта себе в рот. Хотела было его прожевать, но симбиан сам собой скользнул в пищевод, доставив пару мгновений неприятных ощущений. Доволен. А теперь, может, пояснишь, что это такое? Это химера симбиант, выведенная пиверелами. Стал давать я пояснение. Ну не говорить же, что это технология, созданная космическим монстром. Через полгодика она синхронизируется с твоим организмом, и ты сможешь пользоваться всеми ее возможностями. Например, спросила она, когда я замолчал. Гаррит, ну не томи, что мне из тебя каждое слово тянуть приходится. Благодаря этой химере ты станешь эрзац-метаморфом. Сменить пол или рост ты не сможешь, но вот лицо, цвет волос и прочие индивидуальные черты сможешь изменять как пожелаешь. А еще ты сможешь так, с этими словами я мгновенно покрылся симбиантом и превратил свою пижаму в элегантный костюм, потом в классическую мантию и шутки ради в женское платье, отчего все дружно заржали. «А тебе идет», — сквозь смех похвалила Шаула. «Мне все идет», — пафосно воскликнул я, сливаясь с окружением, «я же само совершенство». Я подкрался к Шауле и двумя пальцами ткнул ее чуть повыше поясницы, вызывая щекотку. «Ну, а еще эта химера имеет защитные и лечебные функции. Это же просто потрясающая штука», — восхитилась Белла. «Но почему ты подарил ее именно мне, а не Шауле или Андромеде? Изначально я планировал подарить его отцу». Но есть один немаловажный нюанс. Я все еще не разобрался с меткой Волди. И не факт, что разберусь. Из-за метки ты самая уязвимая из нас, и я хочу защитить тебя от этого маньяка. А про себя дополнил, что Джеймс куда как более живучее существо, чем хрупкие люди. Это так мило, улыбнулась женщина и обняла меня. К этому моменту я уже убрал симбиотический покров и вновь щеголял в пижаме. Никто еще так обо мне не заботился. Спасибо, да. Симбиант, штука полезная. К сожалению, создавать такие реплики моего симбианта я могу очень и очень редко, иначе бы все члены моей семьи получили такой подарок. Собственно, это семя созревало в течение всего того времени, что я нахожусь в этом мире. До конца канона я уже не успею создать еще один такой зародыш. После получения подарков я отправился производить привычные утренние процедуры и на завтрак, который уже почти обед. Конечно же, я не забыл одарить обитателей Хогвартса и своих новых друзей. Учителя получили наборы деликатесов и подарочные сертификаты в сети моих магазинов на Косой Аллее. Ученики поголовно получили наборы конфет и прочих сладостей. Единственные двое, кто ничего от меня не получили, были Рон и Перси Уизли, которые так и не удосужились попросить у меня прощения за все свои выходки. Хотя я и недолюбливал близнецов Уизли, но лично мне они ничего не сделали, поэтому исправно получили свои подарки. Чего-то особенного своим новым друзьям я дарить не стал, все-таки мы еще не настолько близкие друзья, чтобы дарить им уникальные подарки. Дадли получил спортивный костюм с функцией подгонки под фигуру и самоочистки. Гарри достался простенький артефакт, определяющий примеси в еде. Гермиона обзавелась книгой «Методы сбора информации и инструменты анализа», самая обычная макгловская книга. Если девочка достаточно умна, то сможет сделать правильные выводы на основе этой книги. Ну, а Драко получил плеер. Плеер, сделанный по тем же принципам, что и мой телефон. Плеер, на котором загружено несколько сотен макгловских музыкальных композиций. Вот и посмотрим, как он на него отреагирует. Всю следующую неделю до самого конца каникул мы с родственниками посвятили отдыху и путешествиям. Увы, за столь короткий срок никак не успеть побывать во всех уголках земли. Хотел бы сказать, что мы очень старались, но путешествие застопорилось в первый же день. В Париже мы застряли на целых 3 дня, женщины и магазины созданы друг для друга. Мужской части нашей компании оставалось только наслаждаться походами по ресторанам и Диснейлендам. Помимо Парижа мы успели побывать в Риме и Москве. Рим нам не понравился. Город вроде бы красивый, но окружающая суета и какая-то неприятная атмосфера постоянно давили на психику. Лично я ничего такого не почувствовал, но знаете, бывает такое, что вам просто не нравится какое-то место, без каких-то конкретных причин. Просто не нравится и все. Зато Москва стала одним из наших самых любимых мест на планете. Конечно же, мы не успели побывать во всех примечательных местах этого города, но остаток каникул мы провели именно тут. Посещали выставки, музеи, театры. Девушки не знали языка, и мне с отцом приходилось все им переводить, это их очень забавляло. Перед самым завершением каникул мне таки удалось уговорить Беллу и Сириуса пройти курс омоложения. Сначала они долго отказывались. Потом убеждали меня, что это аморально. Потом никак не могли поверить, что я могу произвести эту процедуру, не прибегая к жертвоприношениям. Потом извинялись за то, что заподозрили меня в столь гнусных намерениях, хотя осуждать меня по этому поводу никто и не подумал. В последний день каникул пришла пора помещать Беллатрису и Сириуса в специальные барокамеры. Там они проведут ни много ни мало почти полгода. За это время они получат не только омоложение, но и некоторые другие генные улучшения, о чем я их заранее не стал предупреждать, потом сюрприз будет. Помимо того, они пройдут курс обучения во сне. Сириус долго возмущался, почему я не рассказал ему об этой технологии заранее, тогда бы он не тратил время на попытки освоить магловские науки и технологии. Белла была с ним отчасти солидарна, но мои объяснения, что для нормального обучения необходимо освоить базисные понятия, ее вполне устроили. Сириус же чувствовал, что я чего-то не договариваю, но не знал чего именно. Мне же было стыдно признаваться, что я просто забыл об этой технологии. В итоге Белла выбрала курс обучения штурмового снайпера, а Сириус выбрал диверсионно-разведывательное направление. Одновременно с этим я применю на них свою новую технологию, позволяющую немного раскачать магический резерв волшебника. На Шепарде эта технология сработала очень даже неплохо, он уже достиг потолка 4-го октана. К сожалению, все рано или поздно заканчивается. Закончились и эти каникулы, и пора было возвращаться в школу. 1991 год для Альбуса Дамблдора не задался. Хотелось бы сказать, что во всех его бедах виноват этот проклятущий Гриффиндор, но это было так лишь отчасти. Альбус сумел признавать свои ошибки, хоть и не любил этого. И нынешние проблемы возникли исключительно из-за недосмотра Великого Светлого. Сразу после смерти Волдеморта Великий Светлый смог неплохо поднять свой политический индекс и нарастить свое влияние, но время идет, и последних 3 года поддержка простых волшебников стала ослабевать. По всем расчетам этот процесс должен был идти гораздо медленнее, но что-то шло не так. Сколько бы Альбус ни искал фактор снижения собственной популярности, но ничего так и не смог найти. Оставалось дожидаться начала большой игры с Гарри Поттером в главной роли и подняться за его счет. Все было тщательно продумано и выверено до последней мелочи. но появился совершенно непредвиденный фактор в лице Гаррета Гриффиндора. В итоге, весь прошлый год прошел под флагом крушения планов Альбуса Дамблдора. Еще в сентябре, когда Гриффиндор только объявил себя повелителем магии, Дамблдор, как и многие другие, попытался найти всю информацию по этому явлению. Наиболее полные сведения по этому вопросу удалось получить от серого посредника. Многие искали волшебника, возглавляющего эту контору, но никаких намеков на его настоящую личность так и не получили. Но все, кто хоть раз пользовался услугами информационного бюро, признавали, что данная контора всегда предоставляет самые полные сведения по любому вопросу. Информация по повелителям магии совершенно не радовала. Даже при том, что титул мальчишки еще не был подтвержден, он уже обладал просто колоссальной властью и влиянием в стране. Очень многие испугались новой влиятельной политической фигуры и стали искать способы ее устранения. Вариант с убийством Гаррета Гриффиндора во время ритуальной дуэли казался крайне привлекательным. Никого не останавливала моральная сторона вопроса, политика и мораль – вещи несовместимые. Забавно, что Фадж, которого все искренне считают дураком, был куда как более прозорливым, чем прочие. Он настаивал на том, что надо дать мальчику закончить школу и лишь потом требовать проведения открытого приема провозглашения повелителя магии. Он словно чувствовал, что мальчишка сотрет своих противников в порошок. А вот общественность этого не понимала. Представители различных политических сил поголовно настаивали на том, чтобы провести ритуальную дуэль как можно скорее, пока ребенок еще не успел войти в полную силу. Даже Альбус, лично видевший отголоски силы Гаррета, считал, что ребенок не способен победить, а тем более убить, трех взрослых волшебников. Он приложил немало усилий, чтобы данная дуэль состоялась поскорее, при этом провернул все так, что всем должно было казаться, будто Дамблдор отчаянно защищает ребенка. Под конец прений, когда все политические силы предоставили великому светлому право последнего слова, он просто демонстративно отказался поддерживать какую-то из сторон. «Делайте, как подсказывает вам совесть, господа», — заявил он тогда во всеуслышание. «Я не желаю быть вашей совестью и не хочу, чтобы меня потом винили в том или ином решении данного вопроса, поэтому я умываю руки». В итоге, этого оказалось достаточно, чтобы дуэль состоялась. Он ошибался. Все ошибались, ведь Гаррет Войт Джеймс Гриффиндор Вулпис в одиночку справился с пятью великолепными боевиками одновременно и даже не поцарапался в процессе. Незадолго до дуэли Дамблдор почувствовал какую-то неправильность происходящих событий. Все шло по плану, но появилось какое-то подспудное ощущение, что это вовсе не его, Альбуса, план. Опытный манипулятор чувствовал, будто его самого дергают за ниточки, как марионетку. В последний момент он даже попытался кое-что переиграть и прямым текстом запретил Жану Луи де Артаньяну, одному из вернейших своих людей, принимать участие в дуэли. Увы, этот юноша при всех своих талантах отличался излишней порывистостью и вспыльчивостью. Он не послушал своего старого наставника и сделал все по-своему. В результате Альбус получил целую кучу проблем, которые не так-то просто решить. Мало того, что Гаррет Гриффиндор теперь получил целых 4 голоса во всех властных структурах магической Англии, так он теперь еще и не подсуден. Если раньше мальчишка мог применять запрещенную и темную магию с оглядкой, то теперь он может ничуть не скрываясь разбрасываться непростительными, и его никто не вправе будет за это судить. Но это были более-менее ожидаемые проблемы. Гораздо хуже было то, что Альбус лишился своей маленькой армии. Точнее, армия-то есть, но все рычаги управления были утрачены вместе с Жаном Луи де Артаньяном. Придется потратить немало сил и времени, чтобы вновь взять под контроль Орден Алой Зари. А это значит, что он не сможет уделять достаточно внимания рассыпающемуся плану по воспитанию избранного.